Под верхней одеждой оказался вроде комбинезона белого цвета, он прикрывал все тело, но только верхнюю часть рук или ног. Именно этот комбинезон остановил плазму. В местах попаданий на этом комбинезоне не оказалось даже следов от попаданий плазмы. Что это за комбинезон на нем? Сальдора. Отличная штука и дорогая, но, к сожалению, для нас совершенно бесполезная. Почему? Они изготавливаются на заказ аграфами и изготавливаются исключительно для аграфов. У нас пытались изготовить что-то подобное, но не сумели. Аграфы тщательно скрывают секрет ее изготовления. Что совсем никак? Нет. Она работает только с привязкой на ДНК единственного владельца. Эту привязку никак не изменить, а без привязки не срабатывает защита. Жаль, отличная штука. Вижу, что ты попытался сделать в ней пару дырок, это бесполезно. Это я быстро понял. Посмотрел на то, чем занимались пшники, и понял, меня пытаются ограбить. Они подняли с пола куб, в который сами же выстрелили, положили его на стол и внимательно стали его рассматривать. Грабить себя я никогда не позволял, и в этот раз тоже не собирался это терпеть. С трудом поднялся на ноги и собирался поднять половину оружия аграфа, когда меня остановил судья. «Я бы не стал его трогать», — сказал он, когда уже протянул руку. «Это почему?» — спросил у него, замерев на месте. У аграфов в оружии всегда приготовлены разные сюрпризы, чтобы посторонний не мог его взять в руки. «Так, я уже брал его в руки». «Обе половинки?» «Да». «Одновременно?» «Нет». «Наверное, аграф к этому времени был еще жив». «Наверное, и я засомневался». «Оружие однозначно с привязкой к нему. Не стоит его брать в руки. Может или рвануть, или какой-нибудь отравленный шип вылезти. Обычно второе. И что с ним делать?» «Уничтожить. Самый безопасный вариант. Вот только моя жаба была против, но и не доверять словам судьи оснований не было». «Оставь его им, пускай уничтожат», — добавил он. «А это что у них за куб?» И кивнул в сторону зашников, которые, услышав наш разговор, резко потеряли интерес к черному кубу. «Куб поглощения энергии, судя по всему. Дорогая штука. Как ты понимаешь, их не купишь в ближайшей лавке. Они даже у аграфов редкость. Удивительно, что он сумел такой где-то найти. Он не купил, а украл его. Вот это скорее всего. Он не из родовитых аграфов. Его маленький клан — один из 10 кланов, занимающихся охраной дома Белой Звезды. В воспоминаниях аграфа я увидел многое, но далеко не все. Он выкрал куб и еще одну штуку, которая называлась Квинтер из школы телохранителей, перед тем, как покинуть аграфские системы. Именно эту штуку я видел на записи у дамочки, что побывала у меня в каюте. С помощью его дамочка сняла все креды, что у меня оставались на банковском чипе. Аграф сам его вручил ей. Таким образом, он хотел оставить меня без кредов, чтобы я не мог быстро покинуть станцию. Ему осточертело гоняться за мной по разным станциям. Эта же дамочка подмешала мне легкий наркотик в коктейль в баре. Действовала она не самостоятельно, а под его контролем, и он ничем не рисковал. Аграф начал искать меня еще на торговой станции, но ему пришлось вмешаться конфликт между нанятым им посредником и местным сбшниками. Так как он не мог допустить ареста посредника и двух его хуманов. После этого ему пришлось зачистить посредников и покинуть станцию. Однако он и не думал останавливаться. Он нанял сразу 20 частных детективов на торговой станции и десятки ближайших станций. Вот один из этих детективов нашел и опознал меня на шахтерской станции, когда показал мою фотку пилоту платформы, подвозившей меня от корабля до шахтерской станции. Аграф прилетел туда, следом за мной, но было уже поздно, и я уже оттуда улетел. Впрочем, с помощью того же местного детектива он сумел выяснить, с кем и куда я улетел. Он нанял несколько детективов на Кассии, и когда прилетел туда, ему рассказали, где я нахожусь. Сам в развлекательный центр он не пошел. Взял под контроль одну около бара, одну из посетительниц и приказал ей отправиться со мной. Его самого активно искали, после того, как он прикончил зашников на станции, поэтому он опасался ловушки. Убедившись, что в арендуемой каюте нет ловушки СБ и никого, кроме меня нет, он собирался меня захватить. Они направлялись ко мне, когда меня вызвал судья, и вскоре я уже на платформе летел к лайнеру. Разговор между мной и судьей они прекрасно слышали, благодаря жучкам, что установила девушка. Поэтому знали, куда я лечу. Двое из них, что не числились в имперском розыске за пиратство, полетели со мной, остальные решили подготовить мне встречу уже на Кассии. Все шло у них по плану, пока не выяснилось, что я захотел лететь первым рейсом. Тогда план поменялся, и, прихватив с собой самых двух знатных заложниц, они перебрались с ними на станцию. Наклонившись над телом аграфа, стал его обыскивать. Коробочка нашлась у него в нагрудном кармане. Хотел сунуть быстро убрать ее себе в карман, но судья заметил. «Что это у тебя?» спросил он. «Не знаю, но это точно мое. Дай посмотрю». Неохотно протянул ему. «Квинтер. Редкая и запрещенная вещь. Всего второй раз его вижу, и он вернул его мне. «Что-то я не вижу у него других вещей», — сказал начальник СБ, направляясь к нам. «Ты не видел?» «Нет», — ответил ему. «Странно, и вещей других террористов здесь тоже нет». В памяти Аграфа почему-то не отложился этот момент, и что делал Аграф на станции после того, как покинул корабль, я не знал. «Шеф, посмотри, что это», — сказал капитан и позвал начальника СБ обратно. «Что там у тебя?» — спросил его начальник СБ, вернувшись обратно. «Мне кажется, или в самом углу за заложницами что-то похожее на взрывное устройство?» «Похоже, тебе не кажется. Что стоишь столбом?» «Вызывай сапёра». «А как же они?» Он кивком показал на бывших заложниц. «Не знаю, придет, будем думать». «Господин судья, нам нужно покинуть это помещение», — заволновался его помощник. «Здесь существует угроза вашей жизни». «Да нет здесь никакой угрозы, но нам действительно пора. Помогите ему. Он еле на ногах держится, и набросьте что-нибудь на голову, чтобы его не видели». Глава 17 и сам я продолжал осматривать содержимое карманов Аграфов, но в них больше ничего не обнаруживалось. Охрана без вопросов выполнила его приказ и, подхватив меня, потащила на выход. При этом используя одежду Аграфа в качестве того, что следует набросить мне на голову. «Подождите, подождите», — попытался сопротивляться им, хотя у меня уже не осталось сил, чтобы оказывать хотя бы какое-то сопротивление. «Дайте хоть куб заберу». «Зачем он тебе, горелый?» «Совершенно бесполезная вещь и еще и запрещенная». «Хватит с тебя Квинтера». «А как же мой рюкзак?» «У выхода тебя дожидается». «Надо обязательно все проверить, знаю я их, он точно что-нибудь спер у меня». «Да не нужен ему твой рюкзак». «Значит, снова жучков наставил».